Здравствуйте, родные мои, с вами в эфире священник Георгий Чистяков. Мне хотелось бы начать наш разговор с романа Германа Гессе «Игра в бисер». С романа, который был написан во время Второй мировой войны, а по-русски появился осенью 1969 года. Появился и сразу сделал эпоху. Этот роман читали по много раз, выучивали наизусть целыми страницами, этим романом жили. На рубеже 60-х, 70-х годов, и затем, наверное, читали его очень долго и до сих пор читают. Хотя, конечно, уже такая атмосфера открытия ушла из жизни. Тем не менее, конечно, и сегодня этот роман представляет собой очень большое явление. Республика интеллектуалов Кастале где-то в гористой области, то ли в Швейцарии, то ли на юге Германии. Вот тема этого романа. По своему устройству жизнь в этой республике чуть-чуть напоминает монастырь. Аскетизм, чистота в жизни и мыслях, интеллектуальные поиски, библиотеки, музицирование. И все это вместе превращается в какое-то особое действо, в какой-то особый образ жизни и мыслей, который называется словом «людус», то есть «игра». Старинная музыка – это одна из основных составляющих в той игре, о которой рассказывает роман Гессе, в том особом интеллектуальном мире, который рисует нам швейцарский писатель. Это музыка Шульца и Скарлатти, Куперена и Телемана, Баха. И, наверное, на имени Баха надо остановиться, потому что из позднейших композиторов упоминаются только Моцарт и Шуберт, причем последний только один. Итак, старинная музыка, инструменты музыкальные прошлого над воспроизведением, воссозданием, реконструкцией которых трудятся герои романа. Напоминаю, что действие в «Игре в бисер» происходит в 21 веке. Старинная музыка и старинные музыкальные инструменты, клавикорды, клавесины, старые скрипки. Музыка воспринимается как-то в связи с математикой, а от них, от музыки и математики, неотделимой оказывается филология. Мир Кастали – это мир погруженности в чистый, в нравственном смысле чистый, интеллектуализм. Чистый, прозрачный, аскетический, но интеллектуализм. Вот, наверное, именно эта атмосфера увлекла советского читателя «Игры в бисер». Напоминаю, она появилась в свет в достаточно мрачную эпоху, осенью 1969 года, то есть ту эпоху, когда после вторжения советских войск в Чехословакию атмосфера и в Москве, и по всей стране сгущалась буквально с каждым месяцем и становилось все более мрачной и неприятной. Уход в чистый интеллектуализм был каким-то выходом из той ситуации, в которой мы тогда жили. Герои Гессе ищут своего пути в мире знаний, нотных рукописей, поэтических текстов, картин старинных мастеров и так далее. Если бы существовало некое учение, восклицает в молодости будущий главный герой романа, если бы существовало некое учение, нечто, во что можно было бы верить, кругом только одни противоречия, все разбегается в разные стороны, нигде нет ничего определенного, все можно истолковать так, а можно и наоборот. Можно толковать всемирную историю как развитие и прогресс, а можно видеть в ней только упадок и бессмыслицу. Неужели не существует истины? Неужели не существует истинного и непреложного учения? И отвечает ему на это восклицание старый магистр музыки. Истина существует, но учения, которого ты жаждешь, абсолютного, совершенного, единственного, умудряющего учения, не существует. Да и не следует тебе мечтать о совершенном учении, друг мой. Стремись к совершенствованию самого себя. Божественное в тебе, а не в понятиях и книгах. Истина должна быть пережита, а не преподана. В этом говорится буквально на одной из первых страниц. Затем делается следующий очень жесткий вывод. В одной из рукописей главного героя, ибо хроника перемешана здесь в тексте романа с рукописями самого героя, его учеников, с позднейшими записями о том, что было в его эпоху и так далее. Повторяю, что какого-то одного лица, от имени которого написан роман, здесь нет. Итак, в одной из своих рукописей Йозеф Кнехт рассуждает. Если бы мне предстояло знакомить учеников с Гомером или греческими трагиками, я не пытался бы внушить им понимание поэзии как формы божественного, а все свои усилия направил бы на раскрытие им поэзии через достоверные знания ее языковых и метрических средств. Дело учителя и ученого – изучать эти средства, хранить традиции и чистоту метода, а вовсе не возбуждать и ускорять те уже не могущие быть выраженными переживания, которые доступны только избранным, или, что зачастую то же самое, страдальцам и жертвам. Итак, здесь декларируется чистая наука, которая руководствуется методами, близкими к математическим. Я напоминаю вам, что мы с вами говорим сегодня о романе Германа Гессе «Игра в бисер». Итак, филология, которую проповедует Кнехт, в высшей степени похожа на математику. Все, что связано с интуицией, здесь он отрицает. Хотя в другом месте Гессе приводит еще один текст, который он вкладывает опять-таки внутрь рукописи, оставшейся от Кнехта. «Я увидел, — пишет Йозеф Кнехт, — у своего учителя музыки старую нотную тетрадь с песнями Франца Шуберта, которая чрезвычайно меня заинтересовала. Как-то, дожидаясь начала урока, я перелистывал ее, и в ответ на мою просьбу учитель разрешил мне взять на несколько дней ноты. В часы досуга я испытывал блаженство первооткрывателя ибо до этого никогда еще не слыхал Шуберта, и теперь был всецело им захвачен. И вот, то ли в день нашего похода за Бузиной, то ли на следующий, я вдруг натолкнулся на весенние надежды Шуберта. Первые же аккорды аккомпанемента ошеломили меня радостью узнавания. Они словно пахли, как пахла срезанная ветка бузины. Так же горьковато-сладко, так же сильно и всепобеждающе, как сама ранняя весна. С этого часа для меня ассоциация «ранняя весна», запах бузины, шубертовский аккорд есть величина постоянная и абсолютно достоверная. Стоит мне взять тот аккорд, как я немедленно и непременно слышу терпкий запах бузины, а то и другое означает для меня раннюю весну. В этой частной ассоциации я обрел нечто прекрасное, чего я ни за какие блага не отдам. Однако сама ассоциация, непременная вспышка двух чувственных переживаний при мысли «ранняя весна» — это мое частное дело. Разумеется, я могу рассказать об этом другим, как рассказал только что вам. Но передать ее вам я не в силах. Так есть в искусстве этот момент, который называет Герман Гессе, или, как хотите, его герой Йозеф Кнехт, радостью узнавания. Для каждого из нас эта частная ассоциация при радости узнавания становится чем-то непременным. О ней можно рассказать, но передать ее другому невозможно. Есть какие-то вещи, которые надо открыть самому, которые остаются для нас нашей, но личной истиной. Герои Германа Гессе читают книги, изучают древнюю поэзию, занимаются музыкой, переписывают старые нотные рукописи, их исполняют и анализируют. Они погружены в искусство и культуру далеких уже теперь для них эпох, но творчество как таковое им чуждо. Они в прошлое погружаются, они с прошлым сливаются, но нового они ничего не создают. Эпоху, о которой говорит Герман Гессе, можно назвать эпохой, которая начинается после истории. Один из критиков Кастали внутри романа говорит Йозефу Кнехту: доказательством бессмыслицы всего нашего духовного образования и отношения к жизни является наше сознательное бесплодие. Вы анализируете законы, стиль и технику всех музыкальных эпох, а сами не создаете никакой новой музыки. Вы читаете и толкуете Пиндера и Гёте. И стыдитесь сами сочинять стихи. Вот она, история после истории. Культура в тот момент, когда культура уже кончилась. Культура, в которой творчество отсутствует как таковое. Культура, в которую можно погружаться, в которой можно наслаждаться, но которая никогда не подарит миру ничего нового. Это одно из уязвимых мест в тех идеях, которые исповедует Кастали. Но есть еще одно, другое уязвимое место, о котором говорит Йозефу его друг, монах-бенедиктинец из монастыря, где Кнехт одно время жил. «Вы полагаете, — спрашивает его Йозеф, — что нам недостает теологической основы. И монах на это отвечает: да что там, о теологии мы уж лучше помолчим, вы далеки от нее. Неплохо было бы вам обзавестись фундаментом попроще, антропологическим, например, жизненным учением и жизненными знаниями о человеке. Нет, вы не знаете человека, не знаете его ни в его скотстве, ни в его богоподобии. Вы знаете только костолица, особый вид, искусственно выведенный, опытный экземпляр. Так той жизни, которая создается в Кастали, есть музыка Шитца и Телемана, Рамо и Куперена, есть древняя и средневековая поэзия, есть многое другое, но нет живого человека и знания о живой человеческой личности с его человеком, духовной борьбой, поисками и ошибками, с трагическими тупиками и мучительными поисками выходов из этих тупиков. Всего этого, а именно это, в конце концов, составляет человеческую личность, метаний и отчаяния, выхода из этого отчаяния и новых поисков, открытий и озарений, испытаний, которые выпадают на долю грешника, открывающего вдруг свою греховность, испытаний, которые выпадают на долю человека, идущего по жизни, когда рассыпаются его мечты, когда изменяется его жизнь, когда уходят его близкие, когда он остается сначала без дедов, а потом без родителей. Вот этого ничего не знает искусственно выведенный опытный экземпляр Кастали. Какая-то жизнь, в которой отсутствует живой человек. Вот за что упрекает кнехта отец Яков. Затем есть в рассказе о бенедиктинском монастыре еще один текст об этом монахе. Он в придачу к своей солидной учености был не только мудрым созерцателем, но и деятельным созидателем. Он использовал место, на которое его поставила судьба, не для того, чтобы услаждаться уютом созерцательного существования, но отворил свою ученую келью всем ветрам мира и открыл свое сердце бедам и чаяниям своей эпохи. Он сам был участник событий своего времени. Он нес свою долю вины и ответственности за них. И дальше. Он не только трудился над обозрением, упорядочением, осмыслением давно минувшего и имел дело не только с идеями, но и преодолевал строптивое сопротивление материи и людей. Итак, отец Яков открыл свою ученую келью всем ветрам мира и открыл свое сердце бедам и чаяниям своей эпохи. Он чувствовал себя ответственным за эпоху. И это отличало его, говорит Герман Гессе, от кастолийцев, которые жили вне какой бы то ни было эпохи. Наступает момент, когда Йозеф Кнехт, достигший в Кастали очень больших высот, то ли под влиянием отца Якова, то ли не без его влияния, но сам, как живой человек, открывает для себя нечто новое по сравнению с кастолийским миром. Открывает и принимает трудное решение покинуть Кастали. Своим собратьям по ордену он пишет: «Для нас 17-е столетие есть эпоха Декарта, Паскаля, Шульца, но не Кромвеля и не Людовика XIV. Причина нашего нерасположения к всемирной истории кроется в нашем традиционном методе рассмотрения и интерпретации исторических фактов. Мы, говорит он, не любим истории. Мы смотрим на историю, как древнехристианский аскет и пустынник взирал на театр мирской суеты. И забываем при этом, что сами мы тоже часть истории. Мы сами истории. И мы ответственны, говорит Кнехт в своем послании собратьям. И мы ответственны за всемирную историю в целом и за наше положение в ней. Вот этого сознания нам очень недостает. Я напоминаю, что наша сегодняшняя беседа посвящена роману Германа Гессе «Игра в бисер». Итак, именно по той причине, что Касталий человек оказывается изолированным от реальности, изолированным от истории, изолированным от ветров эпохи, в конце концов, изолированным от всего нового, Кнехт решает покинуть эту живописную страну, которая живет под музыку Шульца и Куперена. Трансцендере. Этот латинский глагол можно перевести как переступать за пределы, выходить за границы, выходить из рамок. Трансцендеры. Это слово становится теперь девизом Йозефа Кнехта. На тему, заданную этим словом, он некогда, рассказывает Гессе, написал одно из своих стихотворений. В романе есть раздел, представляющий собой сборник стихов Йозефа Кнехта. Вот о чем эти стихи. Пристанищ не искать, не приживаться, ступенька за ступенькой без печали шагать вперед, идти отдали к дали, все шире быть, все выше поднимать. Засасывает круг привычек милых, уют покоя, полон искушенья, но только тот, кто с места снятся в силах, спасет свой дух живой от разложения. Трансцендеры, выходить за привычные границы, переступать через пределы, осваивать новые области, не останавливаться на том, что стало давно привычным, жить не в искусственном мире, не внутри парника или теплицы, а выходить в ту реальность, которая открыта всем ветрам и которая иногда кажется очень страшной и очень неуютной. Что же касается музыки Шульца, Телемана или Скарлатти, что касается древних и средневековых поэтов и философских трактатов, таких как, например, Николая Кузанского, это имя часто мелькает на страницах «Игры в бисер», то все это имеет смысл и сохраняет свой смысл и оказывается по-настоящему ценным только в реальности, а не в том искусственном мире, который создавали вокруг себя жители Касталии. Так накопленное человечеством нести с собой вперед в заплечной сумке. Вот та идея, которой кончается трагический и печальный. По форме, напоминаю, он писался во время Второй мировой войны, но на самом деле удивительно светлый и удивительно радостный роман швейцарского писателя Германа Гессе. Когда роман Гессе появился из печати, я упоминал уже об этом в начале передачи, он действительно сделал эпоху. Его читали и перечитывали, пытались жить по тем законам, которые в нем описаны, пытались стать новыми костолицами или вторыми костолицами. В общем, конечно, в конце концов, мы все приходили к тем выводам, к которым пришел сам Йозеф Кнехт. У нас телефонный звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер, отец Георгий. Да, слушаю вас. И непонятно, как сам, потому как звали, играл в бисер, причем здесь бисер. Это первый вопрос, а второй у меня совсем другой вопрос. Я уже обращалась один раз по открытый эфир. Как вы относитесь к этому, если написать, обратиться к президенту Ельцину, как к посетителю нового культурного канала, и просить его о том, чтобы выделить время для наследия Александра Мельника. Ну, например, поставить телевизионную передачу по «Иисус Христос, Сын Человеческий». Как вы к этому относитесь? Вы знаете, отвечу сначала на второй вопрос, а потом вернусь к Герману Гессе. Мы, Михаил Александрович Мень и я, говорили с профессором Швыдким, директором нового канала, об этом. Я думаю, что в конце концов мы к этому придем. Что касается названия романа, по-немецки это «Glasperlenspiel» – «игра». Действительно, игра. «Шпиль» вот, – по-немецки «игра», это латинское слово «людус» – «игра». Не в том смысле, в каком бывает игра в прятки или в жмурки, нет. Игра в том смысле, в каком играют на рояле или на скрипке. Игра из бус, которые сделаны из стеклянного жемчуга. Один из героев романа заменил нотные знаки на эти бусины. Таким образом, музыка стала выражаться в виде какой-то картины из жемчужин. Жемчужинами мы называем лучшие произведения в музыке и в поэзии. Мы говорим, это настоящие жемчужины, про стихи Тютчева или Фета, про музыку того же Шульца, Рамо или Куперена. Вот, наверное, обращение к жемчужинам, жизнь среди жемчужин, игра в смысле музыки. И в каком-то сходном музыкальном смысле этого слова жемчужины и среди жемчужин. У нас еще звонок. Пожалуйста, слушаю вас. Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, существует культурная традиция, которая отрицает эту самую культурную традицию от Герцензона и Шества до Славянофилов. Вернее, от Славянофилов до Герцензона и Шества. Скажите, пожалуйста, вот не надо ли нам, так сказать, по богословски и прочее, не брать свой багаж жизненный, всю культуру, а делать какие-то из нее, так сказать, выжимки, что называется, которые способствуют нашему, ну, что называется... Да, я понял ваш вопрос. Спасибо большое. Что касается Герцензона и Льва Шестова, то мы о них сегодня не говорили. Что касается вашей идеи брать с собой не всю культуру, а делать из нее какие-то выжимки, а кому мы поручим делать эти выжимки? Один сделает одни выжимки, а другой другие выжимки. Понимаете, это путь к субъективизму. Видение. У каждого свое. По-моему, как раз на эту тему очень хорошо отвечает совсем еще молодому Кнехту магистр музыки. Я напоминал как раз вам два эти текста. Вроде как вы сегодня, юный Йозеф Кнехт говорит: «О, если бы существовало некое учение, нечто, во что можно было бы верить, кругом только одни противоречия, все разбегается в разные стороны, нигде нет ничего определенного, все можно истолковать так, а можно и наоборот, можно толковать всемирную историю как развитие и прогресс, а можно видеть в ней только упадок и бессмыслицу. Неужели не существует истины? Неужели не существует истинного и непреложного учения? Вот такое какое-то истинное и непреложное учение, какие-то выжимки из культуры хочет видеть Кнехт». А магистр музыки на это ему отвечает: «Истина существует, но учение, которого жаждешь ты, абсолютного, совершенного, единства умудряющего учения, не существует. Да и не следует тебе мечтать о нем. Стремись к совершенствованию самого себя. Божественное в тебе, а не в понятиях и книгах». Так говорили на самом деле Исихаст. «Истина, — говорит магистр музыки, — должна быть пережита, а не преподана. Вот каждый из нас, пережив истину, может сделать эти выжимки, но только для себя самого. И я думаю, многие из нас уже сделали эти выжимки, о которых вы говорили нам только что, но только каждый и каждая для своего личного пользования. Одно взял в свой рюкзак, чтобы идти вперед с этим багажом я, что-то другое взяли вы, а наши слушатели, каждый свое. Кто-то уже взял, кто-то еще собирает этот рюкзак. На самом деле каждый из нас его собирает до самого конца своей жизни. У нас еще звонок, пожалуйста. Добрый вечер, отец Георгий. Если я не ошибаюсь, вы читали перевод Апта. А что вы можете сказать, сравнив его с переводом стихов Аверинцева? Вот ваше предпочтение. Нет, я как раз все тексты, которые сегодня использовал во время своей передачи «Прозаический», читал из старого перевода Всеволода Розанова и Карафтиной, как раз того перевода, который вышел в 69-м году и который мне очень дорог, потому что я, не читающий по-немецки или очень плохо читающий по-немецки, этот роман прочитал именно в этом переводе. Стихи Йозефа Кнехта здесь, в издании 69-го года, переведены Сергеем Сергеевичем Аверинцевым, переведены блестяще. Что касается стихов в переводе Апта, они мне нравятся значительно меньше, но не потому, что я не люблю Соломона Константиновича как переводчика, но потому, что Аверинцев почувствовал именно в стихах это что-то такое, чего может, да, Аверинцев почувствовал именно в стихах это что-то такое, чего, может быть, не всегда смог увидеть Апт. Но вот данное стихотворение «Ступени» на тему латинского глагола «трансцендере», который становится девизом для Йозефа Кнехта в последний период его жизни, вот это стихотворение гораздо точнее, гораздо ближе к немецкому оригиналу, уж настолько, чтобы сравнить отдельные тексты, я немецкий язык знаю, гораздо точнее перевел Соломон Константинович Апт. Поэтому я это стихотворение именно прочитал в переводе Апта. У нас еще звонок, пожалуйста. Здравствуйте, батюшка. Вы извините, пожалуйста, что я вас еще раз оторвал. Но не является вот Святое Писание и Святое Предание тем критерием, согласно которым нам нужно делать из культуры свои выжимки, чтобы нам успешнее путешествовать в этой жизни? Благодарю вас. Я прошу меня извинить, что я вас побеспокоил. Вы знаете, мне кажется, что Священное Писание на самом деле об искусстве почти ничего не говорит. Священное Писание содержит в себе тексты, которые, безусловно, связаны с искусством, потому что они написаны стихами и разными стихами, потому что они состоят из слов, потому что у них, как у псалмов, была когда-то музыка, они не просто были написаны, но звучали. Наконец, Священное Писание связано с культурой, потому что на его тексты писалось затем тысячелетия истории сначала ветхозаветного общества, а потом и церкви новозаветной, писалась музыка самое разнообразное и самое неожиданное, да, безусловно, Священное Писание как-то связано с культурой и побуждает культуру к развитию, но все-таки тех критериев эстетических, которые бы вы хотели там найти, оно в себе не содержит. И слава Богу, что не содержит, потому что Священное Писание нас и Христос через Священное Писание прежде всего призывает к свободе и к личному выбору, к осознанному личному выбору. Так, еще звонок, пожалуйста. Здравствуйте, отец Георгий. Да, слушаю вас. Михаил, скажите, пожалуйста, вот сейчас был разговор о новом канале. На какой это волне будет и в какое время? Нет, это разговор уже не о таком новом канале. Это разговор о телеканале «Культура», который сейчас все могут смотреть вместо петербургской программы. Вот, ну и о дальнейшей судьбе этого телевизионного канала, который возглавляет профессор Швидко. Вот что я могу вам сказать на эту тему. Вот возвращаясь, у нас еще звонок, пожалуйста. Слушаю вас. Алло. Да, пожалуйста. Добрый вечер. Это меня слушаете? Да, это вас слушаю. Это Мария. Добрый вечер, отец Георгий. Мне кажется, что здесь еще очень интересно то, что главный герой, ну, так сказать, главный герой, носит фамилию Кнехт. Это же в переводе с немецкого, это слуга, это, может быть, даже раб. В каких-то, вот в немецком Евангелии это часто и как раб употребляется. Короче говоря, вот если что-то с этим связано, что он сначала был именно рабом, так мне кажется, извините, ради бога, он сначала был рабом вот этой вот всей игры, он поддался, а потом вдруг что-то рабское с него, может быть, это взбунтовался и ушел. Ну, не взбунтовался и ушел, конечно, а освобождаться начал и ушел. Все-таки бунтовать и освобождаться – это вещи совершенно разные. И спасибо, что вы напомнили об этом, потому что как раз с тем, что героя звать Йозеф Кнехт, связано появление его тезки или его тени в одной из вставных новелл романа, в повести о двух отшельниках на Востоке, одного из которых звать Иосиф Фамулюс, то есть как раз Фамулюс – это тот же самый слуга, служитель, ученик на латинском языке. У нас еще звонок, пожалуйста. Добрый вечер, отец Георгий. Да, слушаю вас. Отец Георгий, а все-таки зависит от выбора той самой информации, которую они изучают, или не зависит от нее свобода собравшихся в Кассалии? Свобода собравшихся в Кассалии, вероятно, она... Эта свобода ограничена не информацией, а ограничена их оторванностью от реальной жизни, их оторванностью от реального горя и реальной радости, их оторванности от земли, на самом деле, на которой мы все живем, и то упорно подчеркивает Гетце практически от начала и до конца романа, оторванностью от исторического процесса. Люди в Кассалии, они принадлежат игре, этой науке и исполнению, интерпретации и изучению музыки, поэзии, филологии и математики. Но они не принадлежат друг другу. И они не отвечают друг за друга. Только тогда культура обретает смысл, подчеркивает Гетце в конце концов, когда мы принадлежим не только культуре, но и друг другу. У нас еще звонок, пожалуйста. Здравствуйте, отец Георгий. Мне кажется, что одно совершенно потрясающее воздействие вот романа Германа Гетце «Игра в бисер» на советского человека было в том, что Кассалия, изображенная им в начале романа, так пленяет мысль, пленяет душу, что кажется, что выше этого ничего нет, что это вообще чистейшая прозрачная вершина человеческой мысли. И когда Гесса проводит через нее читателя, и оказывается, что за этой Кассалией открывается новая высота духа для Кнехта, и он уходит оттуда, и что за этой высотой еще высота, а за этой высотой еще высота. То есть он создает колоссальный, совершенно невероятный объем, и понимая, что дорога к совершенству абсолютно бесконечна, что она не завершается вот этим чистым интеллектуальным занятием кастальских жителей, а уходит куда-то в совершенно другое измерение, именно к людям, в измерение поистине христианское. И вот наша тяга к уходу как бы во внутреннюю эмиграцию, в интеллектуализм, она сначала как бы поощряется Гессе, а потом полностью им же и опровергается. И этим производит совершенно переворот в мыслях. Да, вы вот абсолютно правы, это очень спасибо. Хорошее, очень тонкое замечание, потому что как раз для очень многих читателей было понятно начало романа, и совершенно не был понятен его конец. Начало романа и описание Кастальи, описание игры и упоительности ее, упоение этой игрой, оно провоцировало очень многих из нас именно на внутреннюю эмиграцию, на эмиграцию в библиотеки и в концертные залы, на эмиграцию в собственную комнату, где за роялем среди нот и старых книг можно было найти свой мир. Но потом, дальше, буквально через какие-то 10-15 страниц, оказывается, что это не выход, ни Касталия, ни внутренняя эмиграция, ни вот та искусственная жизнь среди культивируемой нами музыки, литературы, филологии и так далее, это не выход. Поэтому думаю, что не одну сотню людей Гессе все-таки вывел к концу чтения, может быть, не по первому, а по третьему, по пятому разу, но к концу чтения романа из ухода во внутреннюю эмиграцию, и вернул нас России, вернул нас реальности, вернул нас нашим друзьям, нашим людям вокруг нас. У нас еще звонок. Отец Клор? Да, слушаю. Добрый вечер. Ну, во-первых, мне хотелось бы несколько слов сказать, вот какого на самом деле обращаем внимание на имя главных героев. Существует такое мнение, что Гессе вообще основой как-то работы взял Пруткина феноменология духа, и вот отсюда это играл главный герой. Дезиньори из Гаскот Кнехт. И происхождение, и, так сказать, положение их потом отменяются местами, как бы Кнехт достигает вершины иерархии. Да. Так далее. Правильно, так. Вот, а в конце Кнехт идет на службу Дезиньори. Символично, и как раз если, ну, действительно, кто-то знаком с этой работой Гегеля, действительно, там это все можно проследить. Ну, вы знаете, не только феноменология духа стала одним из источников этого романа. На самом деле, если писать к «Игре в бисер» комментарий, то, конечно, он растянется на десятки томов, потому что буквально в каждой фразе вы просматриваете какие-то реминисценции и аллюзии на что-то. Так отец Иаков, тот бенедиктинец, о котором я вам упоминал, по общему мнению, это стилизованный портрет историка Якоба Бургхарта. А предшественник Йозефа Кнехта на посту магистра игры Томас фон дер Траве – это Томас Манн, с которым Гессе дружил и спорил, которым Гессе восхищался и многое в котором не принимал. Но можно и множество других найти параллелей, повторяю, аллюзий и реминисценций в этом романе, который, хотя и комментировался многократно блестящими историками, литературоведами и специалистами в разных самых областях знания, но, конечно же, до сих пор еще не прочитан до конца. Еще звонок у нас, пожалуйста. Привет, Владимир Георгиевич. Да, здравствуйте, слушаю вас. Мой вопрос таков. Может быть, сама постановка идеи к Тельман Надежда несостоятельна, потому что индивидуальность, именно индивидуальность восприятия прошлого делает его, это прошлое, неисчерпаемым. И здесь, следовательно, тоже есть творчество. Спасибо. Я не уверен, что вы правы до конца, потому что Гессе не подписывает прошлому и изучению прошлого смертный приговор. Но Гессе показывает только одно. Жить полностью прошлым невозможно. Идти можно только вперед. Бегство в прошлое – нечто такое, что не может состояться, что не может составить смысла в жизни, хотя иногда именно этого очень хочется, хотя иногда именно это кажется выходом не только легким, но и прекрасным. Невозможность сбежать в прошлое, при том, что прошлое мы это очень любим, и прошлым этим мы очень дорожим. Вот, наверное, в чем во многом заключается пафос романа Германа Гессе. У нас еще звонок, пожалуйста. Я прошу прощения, я вот не только что звонила, которая там я собственно говоря, хотела задать вопрос, и сейчас не такой. Дело в том, что вот они нет человека, напечатавшую сферу, телесную, духовную, духовную. И очень часто происходит смешение этих понятий. Все-таки они не могут достигнуть все равно духовности. То есть это может быть как ступень. Это может быть как какой-то вот рубеж, который надо перейти, или это путь, который можно идти. Но это не одно и то же, и никогда не подвинет собой душевность, духовность, чем бы это ни было, мораль, это человеческое, следовательно, конечное. Искусство, наука, культура. Спасибо. Знаете, я боюсь, что мы сейчас с вами пошли по не совсем верному пути. Все-таки не надо противопоставлять душевное духовному. Это разные грани одного и того же. И так рассуждать, как рассуждали сейчас вы, когда отнесли культуру к заведомо чему-то низшему по сравнению с другим высшим, мне представляется все-таки ненадежным, потому что это грани одного и того же. Это формы, в которых нам открывается истина. Истина, которая всегда неизмеримо больше, чем любое художественное произведение. Истина, которая всегда неизмеримо больше, чем любая теория, любая концепция, чем любой взгляд на эту истину. Вот давайте попытаемся размышлять в этом направлении, и тогда, я думаю, мы все-таки увидим, что роман Германа Гессе, он на самом деле охватывает жизнь во всей ее полноте, именно показывает многомерность жизни, а не уводит нас только в ту или иную теорию, как эту жизнь понимать. Родные мои, я напоминаю вам, заканчивая нашу сегодняшнюю беседу, что мы посвятили ее роману Германа Гессе «Игра в бисер». Роману, который писался во время Второй мировой войны, в эпоху гитлеризма, а на русский язык был переведен и вышел в свет в 1969 году. Роману, который, по общему мнению, входит в первую десятку романов, написанных в 20 веке. Роману, который мы, безусловно, унесем с собой не только в 21 век и в новое тысячелетие, но и в те эпохи, о которых мы пока еще ничего не знаем. На этом я с вами прощаюсь. До следующей встречи в эфире. И да хранит вас Господь.